Глава 62. Иван на ходу застегивал куртку. Молния не слушалась, руки дрожали слишком сильно. Еще немного, и он получит свободу. Еще немного, и они не смогут вмешиваться. И в это время их будут занимать проблемы посерьезнее, чем он и Маша. Иван заскочил в лифт и мстительно улыбнулся. Он все правильно сделал. Двери распахнулись. Иван выскочил на лестничную клетку, одновременно понимая, что сотовый он оставил в комнате. Черт! Он остановился на крыльце и в нерешительности огляделся. Возвращаться? Даже смешно. Как это будет выглядеть? Обойдусь, — решил он, представив, как родители через пару часов начнут названивать ему и обнаружат, что телефон остался дома. Они будут вынуждены звонить ненавистной Маше, чтобы узнать, не у нее ли он. Она скажет, что не у нее. Он попросит ее об этом. Пусть узнают, каково это — потерять сына. Как он там сказал? Что не дождется, когда Иван свалит? Ну вот, свалил. Сунув руки в карманы куртки, парень скатился с крыльца. Спрятав шею в плечи от порыва ветра, направился в сторону автобусной остановки. «Лакримоза!» Оклик по сетевому нику из игры заставил Ивана остановиться и резко обернуться. Сутулый мужик, что стоял перед ним, смотрел с вызовом и зло. А в следующее мгновение размахнулся и ударил Ивана в переносицу. Горячая боль, привкус железа на губах и ослепившие ярко-желтые искры. Качнувшись, парень отключился и рухнул к ногам прохожего. Тот сплюнул себе под ноги. Сопляк. Двумя пальцами потянул за воротник куртки Ивана, перевернул на спину. Из носа парня текла кровь. Подхватив юношу, он пару раз похлопал его по щекам, добившись, чтобы тот очнулся. Поднял его, кое-как поставил на ноги и закинул его руку на свое плечо. Придержал за талию. «Ну, пошли, пацан!» Усмехнулся и потянул его через спортивную площадку к парковке. «Надрался ты, брат! А я говорил, не умеешь, не пей!» Мужчина бормотал, будто разговаривая с подвыпившим приятелем. Прохожие, встречавшиеся им, неодобрительно качали головами, мужик извинялся. Он старался избегать людных мест, магазинов, снабженных камерами видеонаблюдения, яркого света уличных фонарей. Свернув вправо, он вышел к парковке. Сразу у ограждения стоял старенький черный форт с заклеенным скотчем лобовым стеклом. Мужик направился к нему. Приставив парня к капоту, дернул ручку дверцы, распахнул машину и впихнул Ивана на заднее сиденье. Уже там, не особенно церемонясь с парнем, он развернул его лицом вниз, скрутил руки за его спиной и стянул пластиковой стяжкой. Достаточно крепко, чтобы парень не высвободил руки, но щадяще, чтобы не передавить вены. Забросив ноги парня в салон и захлопнув дверцу, он отряхнул руки. Зазвонил мобильник. Чертыхнувшись, он достал его из заднего кармана джинсов, вполголоса выругался. «Да!» бросил, приняв вызов. Выслушав сбивчивую речь звонившего, поднял вверх руку, будто его могли увидеть. Рявкнул: «Хорош орать! Все путем, сопляк у меня! Ой, маме своей замечание делай!» Он сбросил номер, вернул сотовый в карман. Оглядевшись по сторонам, закурил, всем своим видом демонстрируя случайным свидетелям, что никуда не торопится и ничего криминального не совершает. Докурив, отправил окурок в урну и сел на водительское кресло. Поправил зеркало заднего вида, настроив так, чтобы видеть своего пассажира. Повернул зажигание и тронулся с парковки.